Лида вновь попытался прервать тираду женщины Потемкин, но замолчал. Ей надо выговориться. Чем быстрее, тем лучше, и лекарь не видел причины останавливать ее сейчас. А Жорджик? Лидия опять завыла, слезы крупными каплями побежали по щекам. Жорка, Жорочка, Жорчик, зачем его в Москву эту те окаянную потащил? Может, он любви хотел всю свою серую жизнь, а тут ты, Ирод, наградил смертью товарища, спасибо, отблагодарил за помощь. Вот она, награда тот, люди и добрые. Вой почти перекрыл рычание двигателя, но остальные молчали. Ольга положила руку на плечо Лиде, погладила. Рыдания постепенно перешли в тихие всхлипывания. «Не надо, Лид», — произнесла девушка. «Мы сами на это решились», — Игорь предупреждал. «Предупреждал», — как эхо отозвалась та. «Да нам, дуракам, все эти те предупреждения. Вот как до жирафа доходит. Эх, и на кой ты меня покинул, на кой оставил? Дайте мне пистолет тот, отправлюсь за ним, за любимым». Как настоящая декабристка, жена декабриста автоматически поправил Игорь, завороженно слушая Лиду. Как же красиво и интересно люди могут разговаривать, когда есть благодарные слушатели. Яр, приглядывай за ней, а то губу раскатала. Я тот, губу, возмутилась женщина, но Игорь довольно громко ее прервал. Тихо, подъезжаем к Кольчугино. Лес закончился, дорога выбралась на равнину и через полкилометра заложила длинный вираж, спускаясь с высокого холма, и тут двигатель заклинило. Тигр несколько раз дернуло, и колеса замерли окончательно. От резкой остановки людей бросило вперед. Автомобиль еще несколько секунд скользил по инерции по склону, но теперь двигатель лишь тормозил, а Игорь от неожиданности забыл выжать сцепление, поэтому стальной монстр замер на середине холма, освещая загибающуюся вправо дорогу. «Черт, ну что за...» Игорь с досады стукнул ладонями о руль. «Он умер?» – испуганно спросил Яр, поднимаясь с сиденья. «Ага, сдох», – согласился Потемкин, потирая разбитый о руль нос. «Хреновая соляра, загустела, видимо, время не пощадило, движок исклинил. Что дальше?» «Дальше, дальше, друзья, пешком, на своих двоих, так сказать, пересказать. Тут недалеко, 150 километров осталось», – Игорь достал карту, развернул на нужном квадрате и некоторое время разглядывал. Вот сейчас водохранилище, за плотиной, город, а там главное, поворот не перепутать. До Москвы по прямой пойдем. Если все хорошо, можно по полтиннику в день делать, 3 или 4 дня, и вся недолго. Черт, с носа на карту закапала кровь. Пришлось откинуться на сиденье и запрокинуть голову. А что с Жорой? Надо бы похоронить, всхлипнув, попросила Лида. Она почти успокоилась. Но слезы нет-нет, да наворачивались на глаза, а то как-то не по-человечески получится. Похоронить? Да запросто. Мы ему отменные похороны состряпаем. Не всем королям такая честь выпадала, только придется подождать до утра. Что-то не шибко охота шарахаться по ночному городу. Мало ли, какие охотники повылазили. А тут все-таки броня. От пуль уберегла, глядишь и от тварей спасет, если не слишком большие. Накройте его чем-нибудь, да располагайтесь поудобнее. Часов 5 до рассвета осталось. Огром нас не нагонит, поинтересовался Яр. Да им по темноте тоже смысла нет тигр покидать, отмахнулся лекарь, стараясь зажать разбитый о руль нос рукавом, задрав голову. Им сложнее, в лесу застряли. Думаю, будут веселиться теперь до утра. Тело Жоры укрыли брезентом, и под всхлипывание Лиды Ольга устроилась рядом, пытаясь утешить бедную женщину, а Яр перебрался на переднее сиденье. Куча вопросов роилась в голове юноши, но начать разговор он никак не решался. Кровь все-таки остановилась, Игорь выключил свет в кабине, иначе привлеченные им хищники могли собраться у автомобиля. Тигр погрузился в темноту, молчание затянулось. Каждый думал о своем. Лида об утрате, Ольга о людях, насколько разные они, оказывается, и сколько всего она пропустила, живя отшельницей из-за отца, Яр же, о болезни, что затаилось внутри, иногда обостряясь вспышками неконтролируемых ощущений, усилением слуха, улучшением до неестественного уровня зрения и чувства восприятия окружающего мира, до такой степени, что смог в темноте и в движении поразить колесо автомобиля. Это сильно пугало, но ничего сделать Яр не мог, лишь обратиться к Игорю. Юноша чувствовал, что лекарь знает об этой болезни намного больше или хотя бы догадывается, но почему-то молчит. Игорь же, облокотившись на спинку сиденья, вглядывался во тьму за пределами тигра, а именно, в одну точку. Чуть левее дороги где-то в воздухе мерцал еле заметный огонек, будто скрытый неким препятствием. Объяснение этому явлению мужчина пока не находил, но старался не отводить взгляда от света в небе. Мало ли, что произойдет, вдруг разгадка не замедлит явиться. «Игорь», — тихо проговорил Яр, съежившись на сиденье, после напряжения последних дней и ночных событий его слегка потряхивало, слишком много навалилось на юношу. «А когда лучше жилось? Тогда или сейчас? Тогда близкие были рядом», — загадочно ответил лекарь. «А сейчас? Нет их. Ни у меня, ни у тебя, ни у Ольги с Лидой. И вот вроде только появится, как тут же исчезают. Либо смерть забирает, либо слабость духа, или другие люди, которым насрать на всех вокруг. И тогда насрать было, но рамки какие-то существовали, люди не лишались близких столь часто и при таких обстоятельствах. А ты как один остался? Прости, если спрашиваю, но интересно, такой человек, как ты мог бы защитить их? А какой я человек, Яр?» Ну, юношу этот вопрос застал врасплох. Он никогда не размышлял о качествах Игоря. Казалось, они лежат на виду, и вот сейчас, когда его спросили, он задумался. Потом начал перечислять. «Храбрый, верный, волевой. И благодаря этим качествам я лишился семьи», — добавил Потемкин. «Но как? А вот так», — мужчина на несколько долгих минут замолчал, вспоминая, вороша в памяти давно минувшие события, а потом, когда Яр уже потерял всякую надежду услышать продолжение, заговорил. «Это не те качества, которые в этом мире помогают. Вот если бы я был трусом, то не повел бы семью, очертя голову, в мифическое место, где якобы жизнь лучше, чем везде. Я бы спрятался с ними где-нибудь и, дрожа от страха, вел вполне нормальную, хоть и скотскую жизнь. Зато мои близкие были бы живы и рядом. Как воевода, да, он трус и самодур, к тому же, окопался с негодяями, сделал из них избранных, окружил себя верными людьми, спрятался за их спинами и спинами тех, кто добывает ему пропитание, охотится, исследует для него дальние земли, погибает, а он пользуется, и не может организовать хоть какую-то поддержку всем этим людям. Минимум, вот его программа, чтобы только люди не сбегали в отравленную и чужую пустошь, где им будет лучше, чем в стенах города. Все остальное забирает себе и охране своей, готовой любого порвать за эти блага. Трусы сейчас все имеют, живут удобно, да за чужой спиной. Куда удобнее выживать, прячась, а я, с храбростью, силой, верностью, как ты сказал, и волей ничего в этом мире не стою, вот и потерял все, что имел в этой чертовой жизни. И права Лида, вон, и вас толкаю на смерть, Жора уже погиб. Но это не так, — горячо возразил Яр, — мы сами, да не сами, не сами, Яр. Вот скажи, снялись бы вы с места, не появись в ваших краях я и не соберись дальше? Да, я думал об этом. Знаешь, Ярослав, думать и делать — совсем разные вещи. Согласись, что мысль была, что не выживешь в одиночку, что не сможешь один, без людей, что повесишься на первой березе. Юноша сник, не зная, что ответить. Вот и Ольга с Лидой, так же, а особенно Жора. Ну те, хватить, — прервала лекаря женщина. Они с Ольгой давно затихли, вслушиваясь в разговор. Жора мужичищем умер, нас, окаянных, защищая. Плохо, плохо, но прозябание в катакомбах, где его не считали за мужика, лучше, что ли? А я тот благодарностью тебе обязана, свел нас вместе, любить заставил, жизнь почувствовать, хоть на чуть-чуть. И я, — вступилась Ольга, — и я бы умерла, если б не ты. Я с тобой теперь, да ведь то, от чего ты спас меня, намного страшнее, чем умереть даже. Все, хватит, — встрепенулся Игорь, весьма удивленный таким нажимом. Он никак не ожидал, что люди столь сильно возмутятся от его речи. Понял, понял, вопросов нет, сами пошли, так сами. При этих словах тигр с глухим звуком ощутимо вздрогнул. Все смолкли, пытаясь понять, что случилось. В бок автомобиля вновь что-то сильно ударило, отчего он заерзал на рессорах, как неустойчивая на волнах посудина. Люди схватились, за что только можно, чтобы удержаться на месте. «Ничего себе! Тихо!» — Игорь шепотом прервал женщину, выглянул в водительское окно, но сплошная темень не давала лекарю разглядеть нападающего. Только тьма, сгустившаяся чуть больше обычного, говорила о размерах чудовища. Игорь почувствовал, как по телу побежали мурашки. Нелегко было удивить опытного бойца и путешественника по вымершим землям, но неизвестному существу, пробующему на прочность кузов тигра и почти растворившемуся в темноте, это удалось. Мысли заметались в голове, словно рой рассерженных пчел, когда очередной удар в буквальном смысле потряс автомобиль. «Да что же это те?» — не выдержав, воскликнула Лида. «Тихо!» — вновь прошептал Игорь, разворачиваясь к рулю. «Открывайте и опрокидывайте канистры. Живо! Яр, намотай на стрелу тряпку!» «Но как же Жора?» — не унималась женщина. «Ты обещал похоронить его. Похороним!» Потемкин выжал сцепление и врубил нейтральную передачу. Колеса освободились из лап заклинившего двигателя, и «Тигр» сдвинулся с места, набирая скорость, по пологому склону холма, широкой дугой спускающемуся к водохранилищу и плотине. Теперь прятаться не имело смысла. Игорь включил фары и свет в кабине, чтобы, наоборот, привлечь неизвестную тварь. Только так у них был шанс уйти. Поверь, костер королей – достойная награда за жизнь. Лучше сгореть, чем быть сожранным червями или погаными тварями. Автомобиль с силой ударило, словно средневековый таран вломился в заднюю дверь. Многотонную машину подкинуло, женщины закричали, пытаясь удержаться на сиденьях, а Игорь выкручивал руль, стараясь не дать мертвому, сильно разогнавшемуся тигру съехать с выкатывающейся под колеса из темноты ленты асфальта. «Перелезайте к Яру и по очереди спрыгивайте на обочину. Свет отвлечет чудовище. Пока он будет занят автомобилем, у нас есть шанс незаметно скрыться в развалинах города». «Что?» – закричала Ольга. Она была в ужасе от предложенного Игорем плана, но тот вновь заорал. «Живее! Оно ждать не будет!» Очередной толчок, подкинувший зад автомобиля еще выше, заставил обеих женщин метнуться к сиденью Яроса чуть ли не на перегонки. Юноша откинул спинку, а сам пригнулся к приборной панели и открыл дверь. Снаружи раздавался глухой топот тяжелых ног, разбивающих асфальт позади автомобиля. Что бы это ни было, оно было огромным. Етить-мадритить, первой скрылась из виду Лида, страх перед монстром мог заставить сделать что угодно. «Оль, теперь ты, я не могу». Девушка вглядывалась во тьму, стоя у открытой двери, и не могла сделать последний шаг. «Да чтоб вас», — пробормотал Игорь. «Яр, помоги». Юноша, не задумываясь, толкнул девушку и, когда она исчезла во тьме, посмотрел на лекаря. «Что смотришь?» «Поджигай стрелу. Давай сюда, иду следом за ними. А ты, я через минуту буду». Яр выполнил указание и, протянув зажженную стрелу Потемкину, выпрыгнул наружу как раз в тот момент, когда очередной удар чуть не скинул тигр с дороги. Игорь вывернул руль, и автомобиль юзом вышел на последний вираж перед плотиной. Дальний свет фар осветил прямой отрезок дороги, борт заграждения справа, отсекающий полотно асфальта от водохранилища, ответвление дороги и глубокий обрыв слева, и провал посередине плотины, окаймленный вздыбившимся асфальтом и кусками арматуры. «Видимо, дамбу давно прорвало. Черт, вот невезуха», — вымолвил Игорь. Он резко дернул ручной тормоз, тигр вздрогнул, притормаживая, но жесткий удар сзади не дал ему остановиться. Автомобиль подкинуло и с большой скоростью потащило к пропасти. «Да мать же твою, как слон!» — разозлился Потемкин, перелезая на соседнее сиденье. «С этой стороны заградительный бортик не даст мужчине скатиться с дороги». Следующий удар выбил из рук горящую стрелу. «Упс!» — Игорь толкнулся ногами и помог руками. Тело на секунду зависло в воздухе, затем ударилось о твердую поверхность. Потемкина завертело, протащив по инерции еще несколько метров. Войлочный плащ помог избежать сильных ушибов, а прижатые руки защитили голову, которую мужчина тут же поднял, стараясь разглядеть тварь, что с такой легкостью толкала тяжелый тигр перед собой. Словно играющийся пес, довольный своей игрушкой, темный силуэт почти загораживал своей тушей вспыхнувший автомобиль. Вот он еще раз толкнул, и горящий броневик, подскочив на вздыбившемся асфальте, нырнул в провал. Игорь уже хотел вскочить, думая, что зверь, потеряв большую добычу, развернется к меньшей, к нему, но не тут-то было. Монстр нырнул вслед за тигром, словно не наигравшийся песик, за мячиком. Потемкин не мог поверить в это, продолжая лежать на земле. Затем медленно поднялся, включил фонарик, отыскал в темноте Аксу и подошел к разрушенной части плотины. Он постарался высмотреть в бурлящей воде неизвестную тварь, большую любительницу поиграть с автомобилями. Ни ее, ни тигра на поверхности заметно не было. Видно, здесь достаточно глубоко, чтобы скрыть остов машины, и слишком сильное течение, способное смыть огромного монстра. Тут явно не пройти, придется искать другой путь в город. Сзади послышались голоса. По резким ноткам чувствовалось, что люди ругались. «Отвали, Оль, я же сказала, не приближайся». Но так было нужно. Так Игорь сказал. «Игорь, а если бы он сказал убить меня, что бы ты сделал?» Я, ну, так было нужно, Оля, Оля, остынь уж, голос Лиды, он же мужик, что скажут тоть, то и делает, Лида, а чё Лида, Лида, она уже давно те Лида, ты вот лучше ей объясни, зачем вытолкнул в темноту, надо было те брать в охапку и прыгать вместе с ней, Лида, за столь милым разговором они и подошли к Потемкину, Ольга скорчила гневную гримасу и хотела высказать все, что думает об Игоре, но мужчина уже направил луч на обвалившуюся плотину. Гнев сразу иссяк, набить шишки и ссадины все же лучше, чем утонуть. Зато появились вопросы, что теперь делать будем. Яр глянул вниз, оценил расстояние до другого края обрыва и присвистнул. Плотина до конца не развалилась, осталась отгораживающая воду плита и узкая дорожка из переплетенной арматуры с кусками бетона, местами накренившимися в сторону обрыва. По ней опасно переходить, хлипкое сооружение могло в любое время обвалиться под собственным весом. Путников с оружием и рюкзаками мост точно не выдержал бы. Чуть раньше развилка, и дорога уходит влево. Попробуем по ней. Может, можно где через речку перебраться. После плотины она не такая широкая. Вон там, в небе, свет видел. Вдруг в том районе люди? Потемкин указал на то место, где видел мерцающий огонек, но теперь там его не оказалось. Только идем молча, предупредил мужчина, а то разговорились. Вы бы еще песню спели хором, это точно. Подхватил чей-то голос за спинами. Вспыхнул фонарик, потом второй, третий, послышались звуки передергиваемых затворов, и незнакомый голос грубо скомандовал. «Вы окружены, оружие на землю и мордой туда же, мужики!» Попытался заговорить Игорь, но выстрел в воздух заставил его замолкнуть и подчиниться. «И везде так встречают?» Не выдержал Яр. «Обычно, да. Особенно если ты с полной концертной программой прибываешь к порогу их дома. Молчать!» Тот же грубый голос. «Разговаривать будете у Бакина. У них отобрали оружие, связали руки за спиной и повели, окружив, в обратном направлении, туда, где группа свернула на развилке. Участок дороги оказался коротким, около километра. После ботинки прогромыхали по металлическому мосту, за которым почти сразу путь им преградила бетонная стена. Тяжелые ворота, проскрипев давно не смазываемыми петлями, отворились, впуская путников. Игорь обратил внимание, пока шли, на низкие одно-двухэтажные здания по сторонам. Очевидно, они находились на территории какого-то заводского комплекса. Еще метров 100, и фонарики уперлись в огромное здание, стены которого терялись во тьме. Теперь стало понятным явление слабого света в ночном небе. Видимо, на крыше здания находился наблюдательный пост, откуда и заметили автомобили разборку с ночным титаном. По-другому у Потемкина язык не поворачивался назвать игравшее с тигром чудище. «Прошу вас», — пригласил грубый голос. Его обладатель, видимый темным силуэтом, подошел к двери и отворил, пропуская пленников вперед. Тусклый свет, лившийся изнутри, явил замотанное в тряпки лицо неизвестного, только прозрачные стекла слесарных очков открывали внимательные прищуренные глаза. Внутри уже встречали трое с помповыми ружьями в грязной, просаленной, но теплой одежде, с обмотанными на манер старших лицами и заостренными штырями за спинами, видимо, самодельными пиками или копьями. Следом за пленниками вошли пятеро конвоиров. Пленников еще раз обыскали, проверили вещмешки, прощупали счетчиками на предмет радиации. Потом старший, что командовал, стянул с лица тряпки на шею и макушку, куда водрузил и очки, стянутые на затылке резинкой. Взору открылся молодой человек лет 30, слева от брови до края губы, шрам, а сам глаз заплыл белым. «Пойдемте, мужчины со мной, женщины пока здесь, они пойдут с нами», — уверенно возразил Игорь. «Со своими правилами в гости не ходит», — заметил незнакомец. «А мы не гости», — Потемкин поднял к лицу связанные руки. «Тем более», — пожал плечами старший и, уже обращаясь к подчиненным, добавил, «ведите этих двоих к главе, дамы подождут». Игоря с Яром грубо толкнули ко второй двери из маленького помещения. Им ничего не оставалось, как подчиниться. Это был когда-то один огромный цех, где находились столь же впечатляющие по размерам машины, станки и станы. Потом, после войны, рабочие, ставшие жителями, их разобрали и вынесли, и принялись застраивать освободившееся пустое пространство хижинами из того, что находили в городе, кирпичи, доски, куски железа. Причем застраивали наспех, уровень за уровнем вверх, поглощая свободное пространство, словно муравьи. Теперь это место представляло собой нагромождение полудеревянных, полукирпичных комнатушек с забитыми листами железа дырами. Между ними оставлялось пространство под коридоры, но иногда оно было таким узким, что людям приходилось расходиться друг с другом, пропуская кого-нибудь вперед. На верхние уровни вели топорно и на скорую руку сколоченные деревянные лестницы. По ним идти было не только опасно, но и страшно. Треск древесины жалобно возвещал путникам, что все вокруг устало, хочет отдохнуть, а люди не понимают этого. Но жители давно привыкли к их скрипу и не обращали внимания. Только Потемкин чувствовал, что, сломай в одном месте доску, вся конструкция огромного города внутри исполинского здания сложится, как карточный домик. А здание действительно было масштабным. Пока они шли к главе, Игорь запутался в несметных коридорах и проулках и насчитал 8 этажей вверх. И, наконец, они вышли на крышу деревянного творения. Тут до потолка здания можно было достать, подпрыгнув и протянув руку. В центре находилось лишь одно строение, но зато большое. Очевидно, для главы поселения места не пожалели. Старший на несколько минут скрылся внутри, после чего приказал Потемкину с Яром зайти. В первой маленькой комнатушке стоял лишь стол. За ним сидела девушка и печатала какой-то текст на облезлой машинке. Она косо посмотрела на вошедших и вернулась к своему занятию. Мелькнула мысль: у него и секретарша есть, здорово. В следующей комнате большего размера стоял стол и вокруг стулья. В центре стола лампа-абажур. Провод змеей тянулся по поверхности и исчезал где-то внизу под полом. «Садитесь», сопровождающий указал на стулья и сел сам в сторонке. Двое подчиненных остались стоять сзади у двери. Спустя несколько минут через противоположную дверь вошел заспанный мужчина в наброшенной на голое тело рубашке и дырявых местами штанах. На голове сеточка, наверное, чтобы не повредить прическу. «Меня зовут Бакин Виктор Алексеевич. Теперь о вас. Кто вы, откуда и зачем пришли и напали на нас?» Начал глава без предисловий. Худощавое, осунувшееся лицо, растрепанные, словно ощетинившиеся брови, водянистые, мутные глаза, как у человека, много выпившего вчера, узкие губы, сжатые в напряжении, и тонкий нос. «Напали?» Игорь от удивления поднял брови. «Мы вообще мимо проезжали, проходили. Шли. Да, шли. Неужели?» Мужчина поднялся со стула и медленно пошел вокруг стола. «Приехали, наблюдали за нами некоторое время. Думали, мы вас не видим, у нас пост на крыше имеется. А потом напали на нашу зверушку». «Вашу зверушку?» Потемкин от удивления вытаращил глаза, а Яр невольно заерзал на стуле. Шапку с него не снимали, и особенность организма юноши не видели. И это к лучшему. Мало ли, как здесь относится к людям с отклонениями. Да, она бегала там, за забором, и никого не трогала, отпугивала остальной зверинец, который из леса к нам подбирается, а вы ее уничтожили. Это оно на нас напало, если что, возмутился Игорь. Это мы никого не трогали, а тут с нашей заглохшей машинкой решила поиграть какая-то неведомая зверушка. И, к тому же, если она ваша, то согласитесь, вы должны ее держать на привязи. Не должны, мягко возразил Виктор Алексеевич. Время сейчас не то, чтобы сдерживать своих зверушек. Мужчина вернулся к стулу, но не сел на него. Вместо этого он облокотился на стол, нависнув над торшером. Свет снизу исказил лицо говорившего, будто надел на него маску. Кроме того, зверь не управляем. Но, тем не менее, вы лишили нас защиты с северной стороны. Но, попытался возразить лекарь, но глава его не слушал, продолжая. Теперь, чтобы продолжить путь дальше, куда бы вы там ни направлялись, вы должны заплатить нам. Чем же мы можем вам заплатить? А вы заметили, если в обществе нет детей, то все плохо? Спросил вдруг Бакин, уставившись прямо в глаза Игорю. Тот неловко поерзал под столь пристальным взглядом, потом спросил. В смысле? В прямом. У Виктора перекосило лицо. Нет ни старшего детского поколения, ни среднего, ни, тем более, младшего. Нет вообще. Ну, в старое время. Это было бы очень даже. Игорь хотел съязвить, но передумал. Лицо Виктора исказилось еще сильнее. «Очень ничего, то есть, ты хочешь сказать, что без детей, очень ничего было бы». Слова Потемкина привели в ярость главу Кольчугина. «А ты понимаешь, что во всем нашем сегодняшнем обществе, всего 3 подростка, которым исполнилось 16, и ни одного ребенка меньшего возраста, я не знал, да мне плевать, ты понимаешь, что это для нас для всех значит, да и для всего человечества», взорвался вдруг Бакин, лицо вытянулось от злости, типа того, не типа, а мы вымрем, вымрем все до единого, так как нет детей ни у кого из нас, а эти твои самки, вполне возможно, что они могут что, Теперь взбесился уже Игорь. Он попытался подняться из-за стола, но руки стоящих сзади бойцов прижали его к стулу. «Еще раз спрашиваю, могут что? Для продолжения рода нам необходимы здоровые женщины, а они у тебя выглядят как раз такими, так что вот мое условие вашего прохода дальше. Вы оставляете здесь женщин, а сами можете валить отсюда, хоть сейчас. Что скажешь?» «Нет», — воскликнул юноша, повернувшись к лекарю. «Нет, Игорь, мы не можем. Я бы не слушал пацана», — заметил Бакин. «Ну, зачем вам сейчас неприятности?» «Верно говоришь, нам не нужны неприятности», — лицо Потемкина налилось красным, «но раз они нас почему-то преследуют». Он метнулся вперед, вырвавшись и толкнув стол. Потом развернулся и резко пнул стул, на котором сидел. Бакин завалился к стене, лампа покатилась по столу и, рухнув на пол, разбилась, а бойцы схватились за ушибленные ноги. Яр уже в полной темноте прыгнул в сторону старшего, потянувшегося к кобуре на поясе, но его почему-то не оказалось в нужном месте. Яр лицом врезался в стену и упал. Игорь нащупал кого-то и ударил коленом пару раз. Послышался гневный возглас и отборный мат. В комнату влетела секретарша и получила по лицу дверью, которую задел падающий боец. Она завизжала и вывалилась обратно. Игорь хотел ударить следующего бойца, но голос сзади остановил. «Шевельнешься, убью». Вспыхнул свет фонарика, осветив довольно неприглядную картину. Один боец лежал у двери, другой потирал ушибленную коленку. Яр пытался подняться с пола у стены, по ту сторону стола старший, придерживая Бакина, направил на Потемкина пистолет. Игорь замер, успокоившись. «Мертвые не имеют шанса на побег. Убрать», — зло рявкнул глава Кольчугина, — «и закрыть в клетке. По-хорошему не захотели, значит, будет по-плохому. Спустим их в реку завтра. А бабка мне, будем готовить их к свадьбе». И снова путешествие по шаткому, скрипучему лабиринту, на этот раз вниз. Игорь с облегчением вздохнул, когда эта череда одинаковых стен и поворотов закончилась. Их ввели в небольшую комнату на нижнем этаже. Под ногами чувствовался нормальный бетонный пол. Помещение занимали три клетки, и оставалось немного места для охранника, сидящего на табуретке слева. В центральной клетке кто-то спал на топчине, но кто именно, не разобрать, а крайние оказались свободны, туда и рассадили Игоря с Яром по отдельности. Конвоиры ушли, а охранник, тщедушный мужичок в грязной телогрейке, приставил помповое ружье к стене, прислонился к ней же и минут через 10 благополучно захрапел. Игорь поймал себя на мысли, что местные вояки довольно странные. Выглядят, как слесаря, вооружены помповиками, да еще спят во время караула. Легкое похрапывание уже вовсю разносилось по маленькой кутузке. Яр вскочил с койки и принялся ходить по клетке, напряженно раздумывая. «Черт, надо что-то делать, черт, Игорь, они же их, мы так и будем сидеть, ну, а что мы сейчас можем?» Потемкин пожал плечами и начал раскладывать на койке свой войлочный плащ. «Самое лучшее – лечь спать и отдохнуть. Утро вечера мудренее. Но их же их. Ты слышал, что сказал Бакин? Их будут готовить к свадьбе. То есть никто их сразу насиловать не собирается. У нас есть время, а через несколько часов ситуация может и измениться. Нас же гром преследует. Забыл? А если все не так? Если вот сейчас…» Голос Яра оборвался. Он безвольно рухнул на пол и затрясся. Конвульсии пробегали по телу волнами, юноша то выгибался, то съеживался от непереносимых мук. Игорь подошел к решетке и наблюдал, как мучается Ярослав. Он желал помочь, но что он мог сделать в этой ситуации? «Яр, попытайся расслабиться», — сказал он сквозь прутья клетки. «Это немного поможет». Находящийся в средней камере проснулся, сел на койке и некоторое время наблюдал, как агонизирует юноша. Затем повернулся к Потемкину. «Что с ним? Болит сильно?» Игорь не собирался вдаваться в подробности, но мужчина вновь спросил. «Из этих?» Он скривил гримасу, как бы задергался и покрутил пальцем у виска. «Нет, Яр, нормальный. А чего он тогда по полу распластался и кривляется? Говорю же, болеет». Семен Волков, мужчина встал, подошел к Потемкину и протянул руку. «Игорь», лекарь пожал в ответ. «Какими судьбами в нашем захолустье?» «Проездом, но неудачно. А за что вас сюда?» «Да девушки с нами были, вот и вступились. А-а, это та страшная легенда о том, что местные бабы порченые». Волков ухмыльнулся, щербатая улыбка растянулась на лице. В темных глазах мелькнули веселые искры. «Что смешного? Да эти лузеры думают, что бабы у них плохие, а на самом деле все тут плохо. Они воду из речки берут, а она малость радиоактивна. Вот и пойми тут, кто бесплоден, бабы или мужики. А Бакину очень удобно женщин во всех грехах обвинять. Такой произвол царит здесь, не представляешь. Виктор, человек-то вроде простой, но опасный. Как бы это сказать, из всех, кто после войны у власти да у кормушки оказался, подняться вообще как-то смог, он один остался. Все конкуренты перемерли, и не поймешь, как, кто-то с крыши свалился, кто-то от пищевого отравления умер, а кто-то в сортире захлебнулся, прямо так и нашли, головой в ведре. С тех пор нет у Бакина конкурентов, опасно открыто ему противостоять, никто и не решается, благо управляет он более-менее грамотно. Еда есть, организован отлов рыбы, вода, хоть и из реки, есть, особо никто не жалуется. Да и поди, проберись к нему мимо его охраны, они за него, горой, он с ними девок делит. Но только раньше было по-другому, он из руководителей завода, привык во власти рулить, теперь и остался он один, остальных вот зачистил. Да только после уже, а поначалу первым лицом-то не считался, так, прибился к группе военных, которые с оружием, с авторитетом, порядок после войны наводили, но они на силу рассчитывали, а Бакин похитрее оказался, и понял, что бабы не хуже другого какого ресурса, чтобы верных людей купить. Так вот вышло, а ведь жена была, ребенок вон от нее, а потом померла вдруг она, ни с того, ни с сего, закашляла и двинула на тот свет. Ходил Бакин чернее тучи, бабы подбивались под бок, все-таки глава города, вдовец, завидный, в общем, мужчина. Да вот только он на них уж не реагировал никак, от слова совсем. Жил один, растил дочь, а только скоро совсем крыша поехала у Витьки-то. Начал уже и сам женщин к себе приглашать, не просто так, а силой. Приходит, значит, охрана за дочкой или за чьей женой и забирает. Бакин насилует ее у себя наверху, а потом, свободно. Начали тут мужички гневаться страшно, месть назревала, восстание, да не сложилось. Созвал тогда Бакин совет, мол, речь говорить будет, и сказал, прикинь, сказал, что пользует наших жен и дочерей, чтобы проверить, и знаете, они оказались порченные, все до единой, все, кого он приглашал. И тогда он издал указ, что так впредь и поведется, коли порченные, детей иметь не могут, тогда пусть платят своим телом, а несогласных мужчин, отцов и мужей, вышвыривать за пределы цеха. Ну, и что вы думаете? Одного-двух выслали за ворота, остальные притихли, как ягнята. Теперь женщины совсем не считаются за людей. Кто хочет, тот и берет их, любую на выбор. Всю грязную работу тоже они выполняют, причем их не щадят, бьют ремнями, иногда до полусмерти. И вот ведь, в чем загвоздка-то? А если после этого и ваши девки не забеременеют, думаете, поймут что-нибудь? Нет, скажут, что и они никуда не годные бабы, и будут мучить, как и остальных. А секретарша, она вроде ничем сложным не занимается, это его дочь, вот и сидит под крылом, печатает что-то для виду, а на машинке и клавиш половины нет. Что же делать, надо как-то вызволять наших женщин, негоже это. Согласен, если выберемся, я знаю, где транспорт взять. Меня с собой захватите? Не боишься погибнуть? Да лучше сдохнуть, чем с этим гадом на одном свете жить. Думаешь, почему я здесь? Правильно, за женщину вступился. Игорь, тихонько позвал Яр. Что, Игорь, можно вопрос? Спросил юноша с пола. Взгляд парня прояснился, но дрожь в теле все еще не отпускала. Ты знаешь, как эту болезнь вылечить? Я не. Что? Казалось, мужчина не понял вопроса, но Ярос решил добиться ответа. Ой, да брось, скажи, что не знаешь о том, что со мной происходит. Скажи еще, что не понимаешь ничего. Ты же лекарь, ты, мать твою, лекарь. Ты знал, что было с Митяем, ты и про мою болезнь знаешь. Хватит считать меня тупой скотиной. Я, может, и родился после того, что вы, старики, устроили, но я не дурак, два и два сложить могу. Да, ошарашенный заявлением Яра, Игорь вернулся на койку и некоторое время молчал, пытаясь сформулировать свои мысли. Потом заговорил, тихо и вкрадчиво, пытаясь донести смысл фраз до юноши. Ты прав, я знаю, что с тобой, но не знаю, как это вылечить. Ну, что, легче тебе стало? Тогда не проще было оставить меня там? Воевода со мной расправился бы, и уже сегодня я бы кормил рыб в Калокше. Ты уникальный, просто сказал Потемкин. Что? Ты уникальный, еще раз повторил мужчина. Твоя особенность образования эти. Я понял. В общем, эта твоя особенность делает тебя невосприимчивым к вирусу, Вернее, у тебя к нему что-то вроде иммунитета. Твои клетки, скажем так, другие. Не такой структуры, как у меня или у Митяя. Строение другое, проще говоря. Поэтому вирусу крайне сложно тебя изменить, ведь он создан специально для нас, обычных людей. А ты необычен. И ты это знаешь. Тебе всю жизнь пытались это показать твои соседи. Люди ненавидели тебя именно за это. И ты ненавидишь себя за это, но... Зачем это делать? Любить себя надо. Так ты потому меня с собой потащил, что я уникальный. В общем, да. Но, Игорь, ты же понимаешь, что болезнь найдет способ и меня изменить. Не лучше ли сразу застрелиться, и проблем не будет? Первый раз слышу от человека, что он не хочет жить. Ты нужен мне, Яр. Твоя сила и способность сопротивляться вирусу мне нужны. Иначе, боюсь, я в этой непонятной войне проиграю. Там, куда мы направляемся, в разы опасней, и, возможно, там уже поработал вирус. Если заражусь я, то не смогу исполнить свой долг, и болезнь, так успешно подавляемая тобой, распространится везде. Ты единственный способен ей сопротивляться. Так что ты поможешь мне, Яр? Некоторое время парень молча лежал на полу, рассматривая деревянный потолок, затем поднялся и, посмотрев сквозь клетку на Игоря, горячо произнес: «Я помогу тебе, а Ольга с Лидой, мы их заберем отсюда, обещаю. Что-то мне подсказывает, что когда сюда заявится гром, эти слесари и механики-добровольцы вряд ли с успехом смогут противостоять ему со своими помповыми ружьями. Завтра будет весело, Яр, так что давай отдохнем». «Отлично, с нетерпением жду завтра». «И я», тут же подхватил Семен. Глаза горели, а мужик ухмылялся во всю ширину щербатого рта. Создавалось ощущение, что с приходом Игоря в нем с новой силой вспыхнула искра жизни, будто до этого не жил. Не было смысла, не было цели. «Я с вами, не знаю чем, но я вам тоже помогу. Эту заразу победю, побежу, тьфу ты. Эту заразу помогу уничтожить». Глава 3. Сватовство. Дорога во тьме расчерчивалась яркими следами двух только что проехавших автомобилей. Вместе с новой сущностью у Митяя появились и новые способности. Еще не остывший для обостренного чутья от соприкосновения с резиной колес асфальт ярким шлейфом указывал путь монстру. И он бежал теперь сквозь тьму со скоростью, далеко превосходящей все прежние возможности Митяя. Мозг работал предельно четко, хоть и слегка иначе. Теперь синапсы не обрабатывали и не сохраняли бесполезную информацию, только жизненно необходимую. Запахи визуализировались, расцветали ярким букетом, рассказывая все о мире вокруг, раскрывая прежде скрытые тайны. И зрение тоже стало другим. Неживые предметы отсеивались, растворялись, почти сливались с остальной массой застывших изваяний, домов, деревьев, обломков древних механизмов, превращенных войной в исковерканные железки. Все живое, наоборот, будто яркими маяками вспыхивало сразу перед глазами, где бы это пусть даже самое мелкое существо ни находилось. Любое движение во тьме и зрение со слухом передавали мозгу полную информацию о живом организме, помечали его пульсирующие силуэты и отслеживали, пока опасность столкновения с ним не исчезала. В любое другое время эта особенность помогла бы монстру эффективно охотиться, но не сейчас. Приходилось отбрасывать лишнюю информацию, забывать, чтобы не терять изначальной цели. Тварь передвигалась быстро, но все же не настолько, чтобы догнать автомобиль. Изредка она останавливалась, сверялась с органами чувств, как с точнейшим прибором, и мчалась дальше, не замечая расстояния. Человек бы давно растратил силы и упал с одышкой на потрескавшийся асфальт, но не монстр. Измененное тело черпало внутри себя нескончаемые ресурсы. Огромные мышцы резко сокращались под черной кожей, толкая вперед со скоростью, далеко превышающей возможности обычного человека, но Митяй им давно уже не был. Невообразимая ярость ворочалась внутри, безмерная животная злость и жажда зверя, попробовавшего кровь, почувствовавшего ее живительную силу для собственного организма, ее божественный вкус и запах. Теперь ничто не могло остановить монстра. Жажда крови проникла глубоко в подкорку, а новые инстинкты, которые вирус принес с собой, возобладали над разумом. Если сознание Митяя еще трепыхалось, пытаясь вернуть власть над телом, то лишь где-то глубоко внутри, нехотя и лениво, отчего зверь почувствовал уверенность и далеко запечатал разум человека в самых глубоких и потаенных чертогах мозга. Или ему так казалось. Впереди громыхнуло, что заставило Митяя сбавить скорость и спуститься по дорожной насыпи в лес с причудливо изогнутыми деревьями. Одна из целей остановилась, застыла чуть впереди, съехав с дороги. Маленькие черные иголки-волоски по всему телу твари зашевелились, словно крошечные антеннки, сканируя окружающее и позволяя не задевать в темноте ветки и избегать других препятствий с завидной бесшумностью. Монстр, укрытый ночью, осторожно приблизился к тигру, заглянул в окно и уже занес для удара клешню. «Как? Папа!» — кричал мальчонка лет пяти, заливаясь слезами. «Не надо, не надо, я боюсь. Надо, Митенька, надо!» Отец был неумолим. Держа сына за руку, он передал тонюсенькое запястье Грому. Тот крепко сгреб руку Митяя огромной лапищей, зажал, словно в тисках. Мальчишка съежился от страха, кричал, захлебываясь слезами, до исступления и хрипа, но мужчина не отпускал. «Веди его к врачу», — сказал воевода, отворачиваясь и пытаясь казаться безразличным к детским терзаниям. «Я устал его прятать от людей. Операцию нужно провести сегодня. Сейчас, так точно», — пробасил Гром и потянул сопротивляющегося мальчика за собой. Потом, когда вышли из кабинета, все же подхватил его на руки, прижал к груди и быстро зашептал на ухо мальчонке. «Митька, это нужно сделать, ты понимаешь? Ведь это неправильно. Ну то, что у тебя по 6 пальцев на каждой руке, люди могут не то подумать. Понимаешь, а тебе нельзя быть другим непохожим, нельзя быть, как этот, как Ярослав. Ведь ты, будущий преемник отца, ты должен быть, как и он, чистым и настоящим. Понимаешь, мы всего лишь отрежем эти пальцы, да что ты?» Ребенок завыл сильнее. «Не бойся, боец, а ну, цыц, больно не будет. Наш врач все сделает правильно, а не то я ему и я рядом буду. Слышишь, рядом. Отставить плач, боец, пока все не кончится». Чудовище вздрогнуло всем телом. Откуда эти воспоминания только взялись? Не иначе, силуэт Грома вызвал у твари какое-то давно забытое чувство, отчего Митяй внутри явно воспротивился. Испытав целую гамму чувств, переданных, будто издалека, от сжавшегося где-то в закромах памяти убогого человечка, вспомнившего вдруг, как Гром прижимал его к себе, пока доктор оперировал руки, а потом вместо отца сидел рядом и кормил из ложечки, монстр все же отступил. Некое чутье подсказывало, что пока не стоит бередить чувства, ни свои, ни Митяя, им еще некоторое время придется уживаться вместе, пока человек окончательно не растворится в алчущей убийств новой сущности. И тварь побежала дальше, стараясь нагнать главного врага, но и тут потерпела поражение. Какое-то большое животное начало играть с их автомобилем, будто с игрушкой. Потом появились другие люди и спрятали добычу за стены высокого здания. Это лишь разъярило монстра, но, обойдя во тьме здание несколько раз, он решил повременить, все равно попасть внутрь невозможно. Порыскав по округе, Митяй забрался в полуразрушенную церковь неподалеку и, свернувшись калачиком, заснул. Тело продолжало видоизменяться, а во сне процесс протекал намного быстрее. Маленький мальчик шел по ярко-зеленой весенней траве. Небольшая полянка в лесу походила на уютное гнездышко, так плотно обрамляли ее низенькие кусты. Теплые лучи солнца проникали меж высоких деревьев, лаская кожу. Теплый и ясный летний день подходил к концу, но мальчишка, зная себе, брел по полянке, медленно переставляя босые ноги и ощущая подошвами мягкую траву. Вокруг порхали неведомые насекомые, садились на ярко-желтые цветы и через несколько мгновений вновь взлетали, продолжая дивный, неустанный танец в воздухе. Мальчишка, завороженный открывшимся зрелищем, раскрыл рот и сделал шаг к одному из насекомых, потом к другому, не решаясь выбрать единственное из столь разных по форме и расцветке необычных существ. Наконец, его взгляд привлекло то, что сидело на цветке. Огромные черные крылья медленно складывались, желто-красные пятна на них притягивали взгляд, гипнотизировали. Мальчик медленно потянулся к чудо-жучку ладошкой, боясь испугнуть и дотронуться. На мгновение его ладонь зависла в воздухе, а бабочка, тот неведомый жучок, все так же спокойно расправляла крылья. Но в какой-то момент страх ушел, и ребенок накрыл ладошкой насекомое, замечая краем глаза движение и от удивления раскрывая рот в беззвучном возгласе. Чудо-жучок невероятным образом выскользнул из-под ладоней, которые уже накрыли растение. «Стой!» Малыш в гневе затопал ножками, приминая траву, цветы, сочную зелень. Его очень огорчила и раздосадовала неуступчивость насекомого. «Стой!» — я сказал. И, нахмурив личико, он побежал вперед, пытаясь неловко сгрести руками воздух вместе с красивой бабочкой, легко ускользавшей от мальца. Он злился, желая одного — получить наконец сказочно красивое существо. Несколько раз останавливался и опять принимался топать ножками, гневно и одновременно обиженно выкрикивая: «Все равно я тебя поймаю». А бабочка, словно играя с ним, отлетала недалеко и садилась на цветок в нескольких шагах, кружила по поляне, будто насмехалась над неуклюжестью пацана, и он совсем разозлился. Насекомые разлетелись, когда мальчишка начал пинать траву, зеленые веточки летели в стороны, и бабочке не осталось ничего другого, как упорхнуть подальше, но тут ребенок и схватил ее, схлопнул маленькие ладошки с такой силой, что никакое насекомое не уцелело бы, но что-то внутри трепыхалось, что-то дергалось еще, пытаясь выбраться. Мальчонка медленно разжал ладошки и в ужасе попытался стереть то, во что превратилась бабочка. Черная пыль с ее крыльев измазала чистую кожу рук. Мальчик тер их друг о дружку, но пыльца только размазывалась, растиралась по ладоням, и, о ужас, начала распространяться дальше. Словно и не пыльца это была, а какая-то черная зараза. Ребенок заплакал, когда эта дрянь покрыла полностью руки, перебралась на шею и дальше, по всему телу. И проснулся монстр. Стены старого храма еле слышно гудели от гулявшего в них ветра. Монстр вскочил на задние лапы, озираясь, словно только что стал свидетелем чего-то ужасного, но мысли будто застряли в патоке, темной и тягучей, и она мешала думать, вспоминать. Кошмар, приснившийся Митяю, ничего не значил для животного, в которое тот превратился. Мысли и образы тут же выдуло ветром, гуляющим по пустому помещению. Лишь лик какого-то старца грозно взирал на него, неузнанный бывшим человеком. Чудовище клешней поскоблило надпись на стене на знакомом когда-то давно языке, не понимая значения слов. «Зачем нас предал?» и шагнула к выходу. Тьма текла медленно, словно черная тягучая патока, окружая автомобиль со всех сторон. Казалось, она шевелится и подсматривает сквозь прозрачные стекла за людьми, шепчет что-то таинственное, а потом, зная, что ее не слышат, начинает закипать, меняя оттенки. В ее шепот нехотя, постепенно вплетаются посторонние шумы, неожиданные, резкие и для этой местности новые. Понимая, что вряд ли получится передвигаться по лесу в темное время суток, Гром отдал команду отдыхать. До рассвета оставалось около 5 часов, и недоспавшие люди, занятые вместо сна преследованием, были на взводе, да и тигр застыл в таком положении, что в тесной кабине 7 мужикам никак удобно не устроиться. Наиболее удачно уселись Гром и Валентин Кондратьев, они занимали переднее сиденье. Ко всему прочему, спустя несколько минут пугающая какофония ночной жизни просочилась в автомобиль извне. Люди плотно закрыли люки и двери, стараясь затаить дыхание, а то вдруг какая тварь услышит. Даже осознание, что тигр, броневик, не помогало. Страх поселился в каждом, кроме жлоба. Сеня беззаботно посапывал, как ни в чем не бывало, на своем двойном сиденье, прижатый съехавшими на него Семеновым и Андреем. На противоположной стороне также жались зэк, варвар и остальные юдины. Звуки ночной жизни леса с каждой минутой усиливались, переходя в крещендо. Хорошая звукоизоляция тигра не спасала. Кто кого ел, на кого охотился или от кого убегал, рассмотреть во тьме не удавалось. Да и Кондрат боялся светом фар привлечь внимание всевозможной живности. Один раз нечто огромное протрещало по лесу, ломая деревья. За ним следом, судя по звукам, проскакало животное поменьше, рыча и суетясь, бросаясь из стороны в сторону, будто не знала, с какой стороны напасть на большое существо. В таких условиях спать было не то что невозможно, но и противопоказано. Едва лишь тяжелые шаги и треск деревьев затихли вдали, на капот тигра рухнуло дерево. Люди вздрогнули, и только Грома распирала неуемная злость от невозможности догнать Игоря. Опять его упустили. Снова. Он нервно барабанил пальцами по подлокотнику двери и прокручивал в голове старые воспоминания. Злость возрастала, смешивалась с изначальной неприязнью и желанием отомстить за сына воеводы. Олег, несмотря на опасность, мог и сейчас открыть дверь и продолжить путь во тьме, но военный опыт мешал. То, что случилось 30 лет назад, в далеком 2002 году, очень долгое время не отпускало Грома, а сейчас, когда воспоминания, словно прорвавшийся поток, хлынули на Олега, прошлое оказалось рядом, протяни руку и дотронешься. Слишком нестерпимым оказалось унижение от салаги Баттона, слишком. И ведь никто не внял тогда доводом разума, никто не подумал, что право сильного принадлежит после победы ему, Грому, сумевшему доказать, что он достоин Риты, что обеспечит ее защитой на всю жизнь. Но нет, кого она выбрала? Ох уж эти идеалистические взгляды с верой в человечность и доброту. И где она теперь, со своими взглядами? Где? Только этот вопрос Олег и хотел задать Потемкину. Посмотреть в глаза и спросить, надеясь не услышать правдивый ответ. Куда ты дел Риту, урод? Командир, оказывается, задремав, Гром задал вопрос Игорю вслух, да так зло, что Кондрат смотрел теперь на Олега расширившимися от удивления глазами. Слабый свет нового дня пробивался сквозь запотевшие стекла, звериный шум стих, поэтому людей сморил сон. Не желая тратить ни минуты, Гром скомандовал. Ну, все, подъем. Твари рассосались, пора догонять беглецов. Жлоб, ты первый с печенегом, расчистишь, если что. Сеня кое-как выбрался из тигра, габариты амбала не позволили сделать это вместе с оружием, но животных рядом не оказалось. Следом вышел Леха Юдин и помог нацепить рюкзак с цинком боезапаса и гибкой лентой подачи, соединяющей цинк и пулемет. Весила конструкция достаточно много, отчего пользоваться ею мог только жлоб. Он, как заправский танк, выбрался из кювета на дорогу и обозревал окрестности, пока выгружались остальные. Все, двигаем. Гром указал направление, поднявшись по склону. Бойцы осторожно пошли вперед, а он осмотрелся. В этом месте дорога делала крутой поворот, на отрезке в 200 метров изгибаясь, как змея, скользящая с одного холма на другой. Низину заполнил легкий туман, клубясь и перемещаясь, словно живое существо. Удивительно, как беглецы смогли повредить колесо тигра. На скорости, на таком невероятном вираже, ночью, одной гранатой, Яр, неужели чертенок так хорошо подготовлен? Что-то мелькнуло в тумане, очертаниями похожие на человека, но нет, это не человек, какое-то странное черное создание. Оно на секунду проявилось в молочной дымке тумана, наблюдая, а затем исчезло. Гром поежился, что-то жутко стало, и откуда все эти ночные твари взялись в этих краях? Раньше ведь не было, не иначе из зараженных земель приходит, тоже жить хотят звери, чуют радиацию, смерть. Командир, баз жлоба вывел из оцепенения, и, еще раз глянув в сторону тумана, Олег побежал легкой трусцой. Выйти из леса не составило труда. Звери спрятались с приходом дня. Лишь однажды из придорожной канавы выскочила щупальца неведомого монстра, но зэк отрубил его без лишнего шума тесаком, похожим на мачете, а после долго ругался, оттирая нож от жутко воняющей слизи. К полю, начинающему зарастать молодыми деревцами, и изгибу дороги вышли через 2 часа. Справа высилось тело с надписью «Кольчугина», а дальше за низиной, покрытой туманом, на противоположном берегу водохранилища торчали серые дома города. Сокол забрался на стелу и через оптику винтовки осмотрел Кольчугина. «Движение незаметно», — рапортовал он сверху. «Отлично». Гром подозрительно смотрел на развалины деревенек по сторонам дороги. Старые дома покосились и выглядели покинутыми. Но Олега не оставляло ощущение, что рядом есть люди, юдины. Разведайте местность до самой плотины. Что-то мне кажется, что мы тут не одни. Кондрат, готовь динамит и гранаты так, на всякий случай. А они всегда готовы. С улыбкой заметил Кондратьев и похлопал по рюкзаку на плече. Братья вернулись через час. И младший, Алексей, доложил. Плотина прорвана, Гром, не перейти. Но перед ней дорога вбок ведет, там дальше мост через реку. И здание высокое над туманом видать, а еще, он вытянул из кармана маленькую перчатку. Вот, что мы нашли на той дороге. Но, какая-то проблема, тут же насторожился Гром. Ага, кивнул Юдин и показал гильзу, у плотины валялась. Стреляли недавно, возможно, сегодня. 12-й калибр, в «Тигре» не было такого оружия, значит, есть другие, согласился Олег. Те, кто эту гильзу оставил, а оставили, видимо, потому что задержали наших, иначе гильз было бы больше. Сокол, ищи место на берегу, откуда лучше видно, что на той стороне делается. Прикрываешь. Остальным, рассредоточиться вдоль дороги, идем в сторону моста. Там здание высокое, говоришь, да. Из-за тумана полностью не видно, только пара этажей, как корабль, плывет. Отставить поэзию. Наверняка в этом здании выжившие. Будем отбивать Потемкина. Добровольно нам его все равно не отдадут. К гадалке не ходи. Так, может, они дальше пошли, тогда бы встречающие не стреляли, ответил Гром Алексею. Итак, всем все ясно, Сокол, прикрываешь, остальные со мной. Сеня, ты давишь живую силу. Кондрат, надо будет взорвать пару дверей. Как нихер делать, тогда начинаем. Общая задача, разыскать и отбить беглецов. Иван, слышал, вчера людей каких-то на плотине отловили? — спросил Михаил, начищая помповое ружье «Байкал МР-133». Их маленькое убежище на крыше здания литейного цеха было оборудовано листами железа, оберегающими от ветра и дождя. В старой ржавой бочке горел костерок, на металлическом штыре был подвешен чайник. Иван Нестеров чистил рыбу, новое существо, промыслом которого жители занимались уже лет 10. На то, что рыба не совсем обычная, указывали 6 лап на брюхе, столько же пар глаз и острые, тонкие зубы. Откуда сие чудо взялось, история умалчивает, но если в воде эти твари и были очень опасны, то на вкус вполне хороши. Сети выставляли под мостом ниже плотины, и за день в них набивалось до 50 килограммов этих мутантов. Агасе, говорят, девки при них были, вполне плодоносящие. Плодоносные, поправил друг, засыпая в алюминиевую кружку сухую мяту. Короче, нормальные, отмахнулся Иван. Слышал еще, Бакин сегодня свадьбу устраивает. С двумя сразу. Да не, ты че, одну одноглазому Сереге в жены отдаст, ведь самый близкий, как-никак, при дворе. Акстись, дурень, неужто Бакин упустит такую возможность, наследников себе заиметь? Иван прекратил чистить рыбу и совершенно серьезно уставился на Михаила. Одна дочь, и та, бесплодная, не ей, обеих себе загребет. Вот, не сойти мне с этого места, да и хер с ним. Со вздохом ответил Мишка. «Кстати, о месте. Пора бы и на обход идти. Они ж не одни могли быть. Может, еще придут? Кто придет?» Не понял Иван, удивленно уставившись на друга. «Ну, люди ж, дурья твоя башка. Бабы. Бабы. Еще?» Встрепенулся Иван, откладывая рыбу на металлический лист, служащий противнем. «Я пошел. Чур, следующая мне в жены достанется». Мужчина поплотнее запахнул промасленную телогрейку и почти выскочил из хибарки на крышу. Михаил встрепенулся. А он чем хуже? Отставил в сторону дробовик, забыл про закипающий чайник и выскочил следом, схватив с деревянного ящика, стоящего у стены, половинку бинокля. Тяжелые, свинцового цвета тучи быстро неслись над головой. Казалось, протяни руку, и дотронешься до неба. Широкая плоская крыша, покрытая когда-то битумом, чернела конденсированной влагой. Иван стоял у полуметрового бортика, обозначавшего край крыши, и через свою половинку бинокля осматривал горизонт. Михаил подошел и встал рядом, поднеся к глазу другую половинку. Отсюда открывался великолепный вид на низину с водохранилищем, город, лес, дорогу, делавшую широкий зигзаг по склону холма, и несколько десятков брошенных деревенек, осыпавших берег у водохранилища. «Эй, ты чего?» – возмутился Иван, толкая друга в плечо. «Иди, свою сторону осматривай». «Ишь, какой!» – возразил Мишка. «Иди сам ту мертвую сторону осматривай. Я здесь хочу. Отсюда ведь бабы пришли. Ты охерел? А ну, вали, давай». Иван хотел наброситься на друга с кулаками, но вдруг его голова дернулась, и мужчина завалился на крышу, обрызгав Михаила кровью. Тот несколько секунд ошалело смотрел на упавшего друга, до конца не осознав, что случилось. Затем в панике упал, а через секунду зачем-то высунулся из-за бордюра и посмотрел в сторону плотины, приложив к глазу окуляр бинокля. Чувство самосохранения давно исчезло, как из-за кажущейся безопасности поста на крыше, так и из-за отсутствия какого-либо противника уже лет 15. Только твари изредка выбирались из леса, да и то не летающие. Взгляд обшарил еле видную сквозь расползающийся туман плотину, потом пополз вверх по дороге, перекинулся на деревушку. Стоп, вернулся обратно и уткнулся в мужика в черной форме и с винтовкой в руках, целящегося прямо в Михаила. Мужчина было дернулся, чтобы спрятаться, но пуля оказалась быстрее. Затылок брызнул кровью и ошметками мозга, и мертвое тело безвольно распласталось на битумном покрытии крыши. Пустая глазница пялилась в небо, а внизу, под прикрытием тумана, группа грома перелезала через бетонную стену и минировала железную дверь в старый литейный цех, прослуживший 20 лет защитой рабочим завода. Через несколько минут стены здания сотряс мощный взрыв, а потом застрекотал печенек. Ольга слушала окружающую темноту. За долгое время, проведенное в подполе, из-за нехватки света у нее невероятно обострился слух. Сначала она различала лишь стук ног по полу, затем научилась слышать скрип половиц в дальних комнатах и далекий шум дождя, когда он начинался. Затем появился другой слух, о существовании которого Ольга никогда не подозревала. Когда отца не было дома, и ей не мешал шум его жизни, девушка улавливала другие звуки, легкие и еле слышимые. Либо это был скрип старого, медленно разрушающегося от влаги и гнили дома, либо это работали сотни жучков, тут и там чуть слышно поскрипывая деревом. Как бы то ни было, эти звуки стали доступны девушке, и она развлекала себя в страшные минуты, когда можно было сойти с ума от одиночества и тьмы. Следующий уровень слуха появился тогда, когда Ольга поняла, что может слышать себя. Стук своего сердца, скрип сустава давно вывернутой в конец чокнутым отцом руки, чуть хриплое дыхание, скрипевшее еле-еле внутри, наконец, собственные мысли. Да, она ощущала их, чувствовала, как эти бесформенные сгустки информации тяжело ворочаются в голове, и девушка постепенно научилась говорить с ними, и с сердцем, которое после разговора с ним успокаивалось, и с рукой, она начинала ныть тише, и с головой, управляя мыслями и направляя их в нужное Ольге русло, вспоминала стихи, что читали с матерью и братьями, складывала слова, как это делали давно умершие люди в толстых книжках, называемых романами, пыталась вспомнить как можно больше подробностей этих странных, чужих жизней, запечатленных на бумаге.